Глава 15. Тара. Тара, очнитесь, Тара! Голос, который звал меня, казался знакомым, но туман в голове был таким плотным, что мысли в нем путались. Только почувствовав, как щеки коснулась теплая рука, я наконец смогла ощутить свое тело, а вместе с ним и все остальное. Холодный пол, что-то твердое почти под самой лопаткой, пульсирующая боль в затылке, окоченевшей конечности. Я открыла глаза и увидела над собой лицо ректора Фарлага. «Уже второй раз за сегодня», — пробормотала я, не до конца придя в себя. «Что?» Он нахмурился, должно быть, решил, что я брежу. «Второй раз сегодня просыпаюсь и первым делом вижу вас», — пояснила я. Голос мой звучал хрипло, горло соднило. От крика. Фарлаг широко улыбнулся, ему очень шла эта искренняя, открытая улыбка. «Я бы предложил сделать это традицией, но сомневаюсь, что в нашей ситуации это возможно. Вы встать можете?» Я прислушалась к себе, обвела взглядом обгоревший коридор, а потом вспомнила. «Где оно?» – истерично закричала я, стремительно садясь. Настолько стремительно, что спину прошило острой болью, голова закружилась и меня слегка затошнило. «Тихо, тихо. Не делайте резких движений», – строго потребовал ректор, сжимая мое плечо. «Где что? О чем вы говорите?» «Тут было такое страшное. Оно кинулось на меня и... не знаю». Я честно попыталась объяснить, но отвернувшегося ужаса никак не могла сформулировать. Я все озиралась по сторонам, ожидая, что в любую секунду чудовище нападет снова. А потом вдруг поняла, что в коридоре совсем темно. Единственным источником света служит большой достаточно яркий шар, созданный Фарлагом. Прошло очень много времени с тех пор, как я столкнулась в этом коридоре с монстром. «Еще раз. И давайте без эмоций», — велел Фарлаг. Я глубоко вдохнула, прикрыла глаза, а потом снова посмотрела на него и попыталась объяснить уже более внятно. Здесь было существо, похожее на мертвую женщину. Как будто ее из могилы подняли, местами уже череп оголился. Она напала на меня. Я выставила щит, а она прошла сквозь него. К моему удивлению и немалому возмущению, сосредоточенное выражение лица ректора сменилось насмешливым. «Пугало. Поздравляю, Тара. Кого-то из студентов Лекса вы вдохновили на почти забытую забаву». «Забаву?» – переспросила я, только сейчас понимая, что его рука все еще лежит на моем плече. Я дернула им, чтобы освободиться. Фарлаг не стал меня удерживать. «О чем вы говорите? Что здесь забавного?» «Это традиционная местная шутка, что-то вроде испытания», – пояснил он и тут же уточнил. «То есть она долгое время была традицией, но ее уже лет 40 как запретили. Это иллюзия. Раньше у студентов было принято так пугать новичков, желавших вступить в какое-нибудь братство. Братство и сестринство упразднили раньше, а традиция продержалась еще почти целый век, прежде чем один из моих предшественников решил, что это слишком жестокая шутка». Он окинул меня взглядом, внезапно ставшим серьезным, а потом добавил. «Пожалуй, сейчас я с ним согласен. У меня есть предположение, кто решил над вами подшутить. Но сейчас узнаю точнее». Он достал из-за ворота свитера, а сейчас я впервые видела его в свитере и темном длинном плаще, свой фокусирующий артефакт и сжал его в кулаке, как школьник. Прикрыв глаза, он поднял другую руку и коснулся раскрытой ладони чего-то невидимого. В воздухе тут же проступили полупрозрачные черты напугавшего меня монстра. Я непроизвольно вздрогнула. «Так я и думал», — резюмировал Фарлаг, открывая глаза и возвращая амулет на место. «Дорн, как мальчик-то задело». Заметив, что я все еще смотрю на то место, где под одеждой прятался фокусирующий артефакт, он пояснил. «Приступ поражает не только тело, но и магический поток. Он становится ужасно нестабильным на какое-то время». Я понимающе кивнула и смущенно отвела взгляд, решив сразу сменить тему. «Это пугало? На меня натравил Дорн? Зачем?» «Он приходил сегодня на вас жаловаться», — весело поведал Фарлаг. «Сказал, вы его ни с того ни с сего угостили ударным импульсом. Требовал вас исключить». Я вспомнила, как мне казалось, что за мной кто-то идет, как исказилось лицо Дорна, когда мы второй раз встретились в коридоре. Но ничего из этого не объяснило мне, зачем Дорну это понадобилось, пока ректор не добавил. «Он был очень разочарован, когда я отказал. Даже немножечко взбешен, по-моему». «Отказали? Вы меня не исключите?» Фарлак покачал головой. «После всего, что вы для меня сделали, я не исключу вас, даже если вы кого-нибудь убьете. Только, пожалуйста, в таком случае сразу зовите меня. Я помогу вам грамотно избавиться от тела». Я решила, что слишком сильно ударилась головой, потому что ректор не мог мне такого сказать. Не с таким серьезным выражением лица. Но потом я заметила смешинки в его глазах и поняла, что он с трудом сдерживает улыбку. И облегченно рассмеялась. «Надо же!» Каким-то странным тоном заметил Фарлак. «Вы умеете смеяться». Конечно, я тут же замолчала, а он разочарованно вздохнул. «Может быть, вы все-таки встанете?» предложил Фарлак. «Холодно же на земле». Я кивнула и попыталась встать. Ноги меня без труда удержали, а вот голова снова закружилась. Затылок ощутимо соднило, кажется, я умудрилась набить себе серьезную шишку. Фарлак попытался снова коснуться моего плеча, чтобы поддержать, но я поспешно отстранилась, сама не знаю почему. «Я в порядке», – торопливо заверила я. «Рад это слышать, но настоятельно рекомендую вам посетить лазарет. И вот вопрос, который мучает меня с каждой секундой все сильнее. Как вас вообще сюда занесло?» Фарлак обвел выгоревший коридор выразительным взглядом. «Гуляла, изобрела». По привычке соврала я, совсем забыв, что вообще-то хотела воспользоваться его помощью. «А что вы здесь делаете?» «Вас еще. Вот». Он достал из кармана плаща сумочку, которую я забыла в его спальне. «Нашел у себя. Полагаю, это ваше». «Да, спасибо». Я сжала в руках мягкую ткань, ощущая сквозь нее мамин портрет. «Если вы налюбовались этим печальным местом, я провожу вас обратно в замок». «Я и сама могу дойти», – опять не к месту заверил я, чем вызвал очередную усмешку. «Я не сомневаюсь, но я хочу убедиться, что вы туда пошли, а не отправились искать новые приключения». Мне нечего было возразить на это. Когда мы вышли на улицу, оказалось, что уходящий за горизонт солнце еще подсвечивает небо, заметно стемнело только в долине. Мы двинулись в сторону замка, но оба, не сговариваясь, шли довольно медленно. Если свой черепаший шаг я могла объяснить иногда возникающим головокружением, то почему не торопился Фарлак, я не имела ни малейшего понятия. Светящийся шар парил над нами, освещая наш путь. Я по привычке обхватила себя за плечи, Фарлак это заметил. Замерзла. «Нет, все в порядке». Тут же отмахнулась я, мысленно отметив, что время от времени он переходит со мной на «ты». Я не знала, является ли это его обычной манерой общения, или только я заслужила такое своим происхождением. После его замечания я поняла, что на самом деле ужасно замерзла. Настолько сильно, что уже почти не ощущала этого. Я постаралась незаметно набросить на себя согревающее заклятие, но судя по тому, как он тихо хмыкнул и покосился на меня, он все-таки заметил. «Я хочу извиниться перед вами», – неожиданно сказал Фарлак. Настолько неожиданно, что я даже запнулась и остановилась на пару секунд, удивленно глядя на него. «За что?» «За некрасивую сцену этим утром. Моя жена время от времени любит делать вид, будто ей не все равно». Я не знала, что сказать на это. В моей голове появилось сразу столько вопросов, и каждый хотелось ему задать, но я сомневалась в их уместности. «Мне кажется, женщине всегда не все равно, с кем завтракает ее муж». «И почему?» – осторожно заметила я. «Вам это только кажется», – язвительно возразил он. «Она живет в моем столичном доме на мои деньги с другим мужчиной. Мне кажется, за это я заслужил право завтракать с кем захочу, без объяснения причин». Его признание заставило меня запнуться и остановиться во второй раз. Даже не знаю, что меня шокировало больше. То, что он мне это сказал, или то, как он это сказал. Спокойно, как-то буднично, как будто это было нормальной практикой между супругами. «Почему вы это позволяете?» Он пожал плечами, его шаг не сбился ни на секунду. «У нее хватает ума и так-то не афишировать это, поэтому я имею возможность сделать вид, что ничего не знаю». «Но почему?» «А что, по-вашему, я должен сделать?» Он снова посмотрел на меня с лукавой улыбкой, но мне показалось, что на этот раз за ней скрывается тоска. «Развестись? А какой в этом смысл? Для человека вроде меня это означает только лишнюю шумиху и внимание светской прессы. А я не хочу ни того, ни другого. И потом, наши отношения разладились уже давно и по моей вине». «Из-за проклятия», – уточнила я, не сумев сдержать любопытство, хотя здравый смысл подсказывал мне, что не стоит лезть к нему с этими расспросами. Можно и так сказать. Она не простила мне того, что я сдался. Пока я искал способы его снять, она меня горячо поддерживала. Даже пыталась помогать, хотя в этой сфере магии не сильна. И 3 года назад, когда я занял пост ректора, она жила здесь со мной. А потом я сказал, что больше не хочу искать выход. Еще 2 месяца она пыталась меня переубедить, а когда не вышла, сказала, что не хочет на все это смотреть. На приступы? На то, как я умираю. Его слова упали между нами чем-то тяжелым, гнетущим. Я поняла, что даже заклятие больше не согревает меня. И снова больше шокировал не столько сам факт признания, сколько спокойный будничный тон, которым оно было произнесено. «Тогда мы считали, что все к этому идет», — пояснил Фарлак с улыбкой. «Теперь я понимаю, что проклятие меня не убьет, только будет мучить». Несмотря на то, что шли мы медленно, я чувствовала, что с каждой секундой сердце бьется все быстрее и быстрее. Дыхание становится неровным, тяжелым. Его внезапная откровенность шокировала и сбивала с толку. И вместе с тем создавала между нами незримую, пока почти неосязаемую связь. «Почему вы мне все это рассказали?» Все-таки спросила я. Он внезапно остановился и повернулся ко мне. Мне пришлось сделать то же самое. Мы уже вышли из лесной части парка и оказались на краю зацветающего сада. «Потому что хочу откровенность да откровенность. Что на самом деле вы делали в сгоревшем доме профессора Блэка? И почему вчера на балу вы были в платье, которое он купил для своей погибшей дочери?» Какая-то часть меня все еще желала отделаться от расспросов маленькой ложью и упрямым непониманием, но я заставила эту часть замолчать. Я ведь и сама хотела просить его о помощи. Так почему же я так боюсь быть с ним откровенна? «Вы знаете, как звали дочь профессора Блэка?» «Кажется, Делла. Она как-то связана с вами?» «Возможно, это моя мать». На его лице отразилось непонимание, смешанное с недоверием. Он снова смотрел на меня, слегка прищурившись. «Вы хотите сказать, что она родила вас до того, как погибла?» «Я хочу сказать, что она не погибла. То есть, теперь уже да, но не тогда». Я открыла сумочку, которую он мне вернул, достала портрет и протянула ему. «Вот это моя мать. Незадолго до пожара, как я понимаю. Вы знаете, как выглядела Делла Блэк?» Фарлак покачал головой. «Нет, я поступил в Лекс уже после пожара. А у ее отца сохранилось всего несколько портретов, где она еще ребенок». «Так вы здесь, чтобы...» «Узнать правду о своей семье. До смерти мамы я, как оказалось, ничего о ней не знала. А потом человек, которого я считал своим отцом, сказал, что мама привезла меня из Лекса. Я решила, что она здесь училась, поэтому перевелась сюда». «И залезли в мой кабинет, чтобы найти ее личное дело». Я кивнула, настороженно глядя на него. Не знаю, чего я ждала. Может быть, что он разозлится или разочаруется, узнав правду. Или потеряет интерес. Но ничего из этого не произошло. Тогда я решилась признаться и в том, чего не сказала даже Алику. «И еще. Я хочу узнать, кто мой отец, почему моя мама никогда о нем не говорила. И не связано ли все это как-то с ее внезапной гибелью?» Фарлак какое-то время молча разглядывал мое лицо, и меня било мелкой дрожью то ли от его взгляда, то ли от холода, то ли от страха. «Он был у вас всегда?» – внезапно спросил Фарлак, возвращая мне портрет. «Нет. Я нашла его в коробке, которую мне принес господин Кобал». «Что еще было в той коробке?» «Много разных мелочей», – я пожала плечами. «А что?» Он улыбнулся и чуть наклонился ко мне, заговорщицки понизив голос. «Покажете?» «Заходите после ужина со всем, что у вас есть. Я бы пригласил вас на ужин, но не думаю, что компания Алисии будет уместна для этого разговора. Или приятно вам». Я почувствовала странный скачок эмоций. В первый момент, когда он предложил прийти, испытала небывалый подъем, но упоминание Алисии, жены, по всей видимости, тут же испортило мне настроение. «Не уверена, что будет уместен мой визит к вам или приятен вашей жене». «Меня не волнует, что вы думаете», — хмыкнул он. «Я ваш ректор, и я вас вызываю в свой кабинет в 9. Не опаздывайте». Я очень сомневалась, что он имеет право отдавать такие распоряжения. Но почему-то мне не захотелось спорить.